Глава 5. Алексей. Я въехал во двор штаб-квартиры Усмана, которая официально числилась как автосервис «Фортуна», а на деле была центром криминальной империи моего босса. Всюду суетились люди. Кто-то разгружал ящики с запчастями, а пара наших стояла у ворот с характерными бугорками под куртками – пушки. Явно не с воздушными шариками. После того дерьма, что случилось ночью, все были на взводе. На душе было муторно. Еще эта медсестричка Алина не выходила из головы. Я, как долбанный подросток, всю дорогу прокручивал в мыслях наш разговор. Надеялся, что, может, милаха завтра все-таки приедет в больницу, захочет еще разок меня увидеть. И повод для этого имелся. Я ведь не просто так оставил ей свою куртку. Бесили эти мысли, если честно. Мне сейчас нужна была ясная голова, а кровь постоянно норовила отлить от нее в другое место. Впереди маячил разговор с Усманом, и я нутром чуял, что он будет стрёмным. Заглушив двигатель, я несколько секунд сидел в машине. Поймал свой взгляд в зеркале, заёбанная рожа. Синяки под глазами от усталости, щетина, которую нормально побрить так и не успел. Красавчик, блядь. Как милаха Алина еще умудрилась на меня запасть. Охранник Жора неторопливо подошел к машине, заглянул в окно. «Привет, Лех. Усман тебя ждет». «Я в курсе», – буркнул я, выходя из машины. «Сильно бесится». Жора красноречиво поджал губы и покачал головой, что означало: «Пиздец, братан, готовься». По узкой лестнице я поднялся на второй этаж здания, туда, где располагался кабинет Усмана. Дверь была приоткрыта, изнутри доносились приглушенные голоса. Я постучал костяшками по дереву и вошел, не дожидаясь ответа. Усман сидел за массивным столом, перебирая какие-то бумаги. Рядом стоял его вечный телохранитель Фархад, здоровенный узбек с кулаками размером с мою голову. При виде меня он слегка кивнул. Усман поднял глаза. В свои 50 он выглядел как матерый волк. Седина на висках, глубокие морщины, рассекающие смуглое лицо, умные темные глаза, которые, казалось, видели тебя насквозь. «Алексей!» – произнес он ровным голосом, откладывая бумаги. «Я уж думал, ты решил свалить из города. Почему так долго?» «Ждал в больничке, пока кирпича прооперируют», – процедил я, проходя в центр комнаты. «Садись», – кивнул на стул Усман. Я опустился на жесткое сиденье, расставив ноги и положив руки на колени. «Как он?» – первым делом спросил босс, и я уловил в его голосе нотки, которые обычно не звучали там, беспокойство. «Жить будет», – ответил я. Пырнули под ребро ножом, но жизненно важные органы не задеты. Сказали, хотя бы до завтра под наблюдением врача ему надо побыть. «Ты его в какую больницу отвез?» «В районную». На Блюхера, которая за объездной. Усман едва заметно кивнул, расслабив плечи. Взглядом он подозвал к себе Фархада и негромко распорядился. «Отправь к нему кого-нибудь, пусть присмотрят». Фархад кивнул и молча удалился. А мы с Усманом остались наедине. «Теперь рассказывай», — хмуро потребовал он. «Как получилось, что эта босоногая шпана черепа умудрилась так вас размазать?» 8 человек отправил. 8, блядь! 2 трупа. Кирпич ранен. 3 повязали менты. И хрен знает, сколько они сдадут на допросах». Я посмотрел Усману прямо в глаза. «Они не шпана, Усман. И в этом была наша ошибка. Ублюдки хорошо подготовились. Их было человек 20, наверное, и все вооружены до зубов. А ваша, блядь, разведка куда смотрела?» Стукнул кулаком по столу Усман. «Так они прятались по кустам, как крысы. В засаде сидели», – процедил я. Усман медленно поднялся из-за стола, резко одернув свой дорогой пиджак и подошел к окну. «Череп наглеет, не по дням, а по часам», – проговорил он, глядя куда-то вдаль. 3 точки отжал за последний месяц. 2 моих людей положил. А теперь еще и этот склад». Я молчал. В кабинете повисла тяжелая тишина, нарушаемая только тиканьем больших настенных часов. «Объясни мне», – снова заговорил Усман, повернувшись ко мне, – «как этот сосунок, этот выскочка из грязи, которого я, блядь, еще помню сопляжуем, умудряется так гадить? «У него появились серьезные покровители», – ответил я. «Наверху. Кто-то из новых чиновников его крышует. И?» «И деньги», – добавил я. «Он перекупает наших поставщиков, предлагает лучшие условия и платит ментам больше, чем мы». «Сука!» – выругался Усман, возвращаясь за стол. «Знаешь, Леха, когда я начинал, все было по-другому. Мы уважали старших, видели берега. А сейчас...» Брезгливо махнул он рукой. «Что творят эти сопляки? Никаких понятий!» Я криво усмехнулся. Усман любил эти проповеди о старой школе, хотя сам был тем еще отморозком в молодости. Я прекрасно знал его биографию. Трехотки, кровавый след по всей стране. Но теперь в свои 50 он изображал из себя чуть ли не благородного дона. «Короче», – подытожил я, – «череп, походу, задался целью весь город подмять под себя». «Не дождется», – процедил Усман сквозь зубы. «Это мой город». Он открыл ящик стола и достал пачку сигарет, закурил, не предлагая мне. В воздухе повис терпкий запах дорогого табака. «Я так понимаю, товар мы потеряли?» – спросил он, выпуская дым. «Большую часть», – кивнул я. «Но я успел вывести две сумки, они в багажнике». Усман удовлетворенно кивнул. «Хоть что-то. Сдай их Гере, пусть оприходует». Повисла пауза. Я ждал, понимая, что это еще не все. «Алексей!» – Усман поднял на меня тяжелый взгляд. «Череп должен сдохнуть как можно быстрее, любой ценой. Это очень серьезно, то, что сейчас происходит. Медлить нельзя. Ты ведь понимаешь?» «Понимаю», – кивнул я. «Я хочу, чтобы ты занялся этим лично», – продолжил Усман. «Собери информацию, найди его слабые места. Они есть у каждого. Ну, ты и сам все знаешь». Я мысленно выматерился. Только этого мне не хватало. Но отказаться я права не имел. Такие условия были у нашей игры. «Сделаю», – выдавил я из себя. «И позаботься о тех, кого взяли менты», – добавил Усман, туша сигарету в стоящей на столе металлической пепельнице. И я кивнул. «А теперь иди», – махнул рукой он. «Отдохни, приведи себя в порядок и завтра с утра займись делом». Я поднялся и направился к выходу, но у самой двери Усман окликнул меня. «И Леша?» «Да?» «Не подведи меня». «Не подведу», – бросил я через плечо и вышел. На улице уже светало. Солнце показалось на горизонте. Я быстро сдал груз Гере и сел в машину. Достал пачку сигарет и закурил, не заводя двигатель. Мусоля в голове, ставший уже привычным в последнее время вопрос. «Нахуй мне все это надо?» Когда я несколько лет назад только связался с Усманом, то представлял все иначе. Думал, буду крутым пацаном на дорогой иномарке собирать дань с коммерсов, защищать их за это от всякого беспредела. Легкие деньги, уважение, девочки. Прав был Семен тогда, тысячу раз прав, что я дебил, не понимал, во что ввязываюсь. Мне все это казалось ебаной романтикой, и поначалу, собственно, так и было, но чем дальше в лес... Когда-то я не понимал Семена с этими его принципами, зато теперь прекрасно понял. Да, он отсидел, но теперь живет со своей женой спокойно, воспитывает сына и не боится, что в один прекрасный день кто-нибудь всадит пулю ему в спину или похитит его семью. Правильно тогда сделала Иришка, что его выбрала, а не меня, конченого тупого оленя. И что самое паскудное, выбора у меня уже особо не было. Никто еще не вышел из этого бизнеса просто так, по собственному желанию. Либо в тюрьму, либо в могилу. Вот и все перспективы. Я затянулся последний раз и выбросил окурок в окно. Завел машину и поехал домой, мечтая поскорее завалиться в свою кровать. Дико хотелось спать. А еще снова хотелось думать об Алине. Так понравилась она мне, зараза. Если бы у меня была слегка другая жизнь, я бы пригласил милаху на свидание, куда-нибудь, в кино там или ресторан, ухаживал бы, дарил цветы. Впервые в жизни поймал себя на таком желании, Даже когда по Ирке млел, подобных мыслей в башке не возникало. Но теперь я достаточно поумнел, чтобы понимать, любовь в моей профессии – непозволительная роскошь. Мой удел – шлюхи, одноразовые связи и никаких привязанностей. Я притормозил на светофоре и машинально бросил взгляд в зеркало заднего вида, проверяя, нет ли хвоста. Алиночку нужно было забыть. Но, блять, я бы душу дьяволу продал, чтобы хоть один раз с ней потрахаться.